Глава 2. Достигнув границы лесной чащи, упал под раскидистый куст и прикинулся ветошью. В это время нейросеть анализировала информацию, поступающую от моих органов чувств. Вскоре в голове раздался ее мысли-голос. «Все спокойно, Александр. В радиусе 2 километров живых организмов, размерами превышающих крысу, не отмечается». В тот же момент передо мной развернулась картина дополненной реальности. Такое впечатление, что с глаз сдернули темные очки. «Клэр, ищи место, подходящее под укрытие!» Из-за адреналиновой передозировки всего меня основательно потряхивало. Наниты нанитами, но натуральная физиология все-таки рулит. К тому же базовые прошивки нейросетей запрещают им вмешиваться в гормональные циклы операторов уж очень активно. Человек при любых обстоятельствах не должен превращаться в бесчувственного биоробота, управляемого лишь императивами целесообразности. История обеих реальностей знает, к каким нерадостным результатам приводило использование наркотических веществ для поддержания боевого духа воина. Нейросети в этом плане могут быть более эффективными, но не менее опасными. Для восстановления функциональности организма в плане психологической разгрузки необходим сон. Ну да, мне нужно просто поспать, часиков 5-6, для того, чтобы мозг сам без постороннего воздействия избавился от химического и ментального мусора. Вскоре нейросеть меня порадовала. «В 50 метрах на 11 часов обнаружено пустующее дупло подходящего размера». Дерево, о котором упомянула Клариса, оказалось воистину гигантом, диаметра ствола у основания более 20 метров. Высоту точно оценить было невозможно, поскольку моим органам зрения был доступен лишь нижний ярус, находящийся в 20 метрах от поверхности земли. Что там выше и насколько простирается ствол ввысь, одним лишь здешним обитателям ведомо. Обнаруженное Клэр дупло располагалось на высоте 2 метра от земли. Характерные следы острых когтей нехилого размера и местами содранная кора однозначно указывали на то, что тварь, ранее здесь обитавшая, отнюдь не безобидная травоядная. А еще она любила тереться о шершавую поверхность дерева, оставляя куски отмершего эпителия. На основании полученных данных нейросеть нарисовала приблизительный виртуальный образ рептилии, ростом от 2,5 и длиной от зубастой морды до кончика хвоста чуть более 5 метров. Передвигался монстр на 2 задних ногах и чем-то походил на тирекса. Вот только ростом и массой значительно уступал земному собрату, к тому же имел довольно развитые передние конечности, коими, скорее всего, вполне успешно разделывал пойманную добычу. Размерами дупло оказалось примерно 6 на 5 метров и высотой чуть более 3. На полу навалена довольно толстая подстилка из травы и веток. Никаких куч костей или, упаси боги, экскрементов. Внутри тепло и сухо, воздух свеж и чист, значит, тварь, здесь обитавшая, покинула жилище достаточно давно, не оставив после себя запахов. Упал без сил на плотный матрас и тут же уснул, ничего не опасаясь. В случае опасности Клариса меня вовремя разбудит. Игольники доставать не стал. Если что, много времени их извлечь из внепространственного хранилища мне не потребуется. Как это часто бывает после стресса, мне приснился сон, яркий, образный. Но, к великому сожалению, после пробуждения я не мог вспомнить его подробностей. Лишь ощущение чего-то яркого, да более знакомого. Вот такое свойство моей памяти. Иной индивид помнит каждый момент всех своих сновидений. Моя же память, что дырявое ведро, увидел и тут же забыл. Бывает, иногда сон запоминается, но очень и очень редко. И нейросеть в этом плане мне не помощница. По ее заверениям, доступа к процессам самоочищения мозга она не имеет, а вмешиваться в процесс сна ей запрещено на уровне базовых заводских прошивок. Даже если я ее об этом попрошу, она попросту проигнорирует мою просьбу или приказ. 6 часов сна мне вполне хватило. Проснулся бодрым и полным физических и моральных сил. Даже избыточное ментальное давление не оказывало столь уж отрицательного воздействия на мое здоровье. Определенно, начинаю адаптироваться к условиям этого мира. По светлому пятну на месте входа и доносящемуся до моих ушей гомону птиц и зверей, было несложно догадаться, что темное время суток подошло к концу и на дворе уже день в полном разгаре. Тут мою голову посетила весьма интересная мысль. Если это все-таки сфера Дайсона, этот мир должен быть буквально залит отраженным светом центральной звезды. Однако на небесах лишь местное солнце, как источник электромагнитного излучения. Это означает, что местные небеса являются аналогом абсолютно черного тела, поглощающего весь падающий на них световой поток. А еще мне понравилась голограмма звездного ночного неба. Здорово придумано. Вышел на свежий воздух. Судя по лужам на земле, ночью прошел интенсивный дождь, для которого плотный полог из листвы и веток над головой не стал препятствием. Птицы всякие перелетают с ветку на ветку, по стволам мелкое зверье шастает туда-сюда. Все здешние птахи и грызуны не вписываются в параметры известных мне каталогов. Приволье, однако, для какого-нибудь фаната естествоиспытателя. Эко можно развернуться, называвшим местную флору и фауну собственным гордым именем. Сам-то я подобной ерундой заниматься не собираюсь, но любители увековечить себя любимых на страницах энциклопедий при случае непременно найдутся. Первым делом отбежал в ближайшие кустики и справил малую нужду. Затем, для оценки качества, зачерпнул двумя руками пригоршню влаги из самой глубокой лужи. По компетентному утверждению Клэр, микроскопический процент солей, взвешенных частиц, растительных и грибных спор, а также множество разного рода безопасных для организма человека включений, позволяет употреблять эту воду внутрь даже без предварительного кипячения. Впрочем, в моем запаснике имеется запас пищевых концентратов примерно на неделю, и же с этим канистра с питьевой водой на 50 литров. Тут стоит упомянуть, что благодаря развитию своего магического дара мне удалось развернуть объем внепространственного хранилища до кубического метра. А еще я маг-универсал, так что могу запросто выжать необходимую влагу из атмосферы. Так и сделал. Скинул одежду и обувь, сформировал вокруг себя сферу, состоящую из множества водяных пузырьков. Получилось что-то наподобие джакузи. Пропитанную потом одежку также простернул подобным образом и тут же высушил нагретым воздухом. Мыло мне не понадобилось, поскольку избыточное количество кислорода в здешней атмосфере работает ничуть не хуже любых моющих средств. На завтрак употребил пару бутербродов с сыром, сливочным маслом и ломтиками колбасы домашнего копчения. Все это было доставлено в свое время из моих владений в Коринфина. Затем вскипятил кружку воды и насыпал туда пару ложек растворимого кофе. Не самый лучший вариант, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Знал бы, что окажусь в такой передряге, запасся бы от души всем необходимым. Почувствовав себя человеком, способным анализировать обстановку и принимать решения, призадумался. Угораздило же меня влипнуть в подобную ситуацию. И как из нее выкручиваться, понятия не имею. Если принять расстояние до центральной звезды в 150 миллионов километров, путем известной формулы 4πr квадрат получаем площадь сферы Дайсона, где-то порядка 20 квадриллионов квадратных километров. Разумеется, цифра приблизительная. Она может варьировать как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Как бы там ни было, но масштабы впечатляют. И как прикажете найти то, что меня интересует, на столь фантастически огромной территории? Вряд ли пирамидами-активаторами межпространственных порталов здесь все утыкано. Если таковых хотя бы одна на миллион квадратных километров, шанс случайно наткнуться на нее у меня крайне ничтожный. Но самым печальным может оказаться то, что обнаруженные врата откроются вовсе не на Землю, а в какой-нибудь иной мир. Да, проблема. Тупое топтание территории будет малопродуктивным. Лучше всего было бы подключиться к местной информационной сети и получить данные от спутниковой группировки. Но чего нет, того нет. Во всяком случае, Клэр таковой не зарегистрировала. Так что, Александр, думай, каким образом расширить зону поиска, не имея доступа к здешнему интернету, которого, скорее всего, и не существует вовсе. А если существует, способ в него внедриться мне неизвестен, несмотря на максимально прокачанные базы, система техника, информатика, хакерство и прочее. Магия в этом плане мне также слабый помощник. Если я даже смогу подключиться к сети, чтобы толком в ней разобраться, нужно иметь хотя бы какое-нибудь представление о логике существ, создавших космический объект столь грандиозных масштабов, а также в их коммуникативных возможностях. Ну да, возомнил муравей себя гением, способным понять человека. А что, вполне подходящая аналогия. Здешние обитатели опережают землян на многие миллионы, если не на миллиарды лет. Да и не похоже, что этот мир был населен разумными существами. Разумеется, я могу ошибаться, и где-то на бескрайних просторах живут братья по разуму, готовые прийти на помощь одинокому страннику. Ага, бла-бла-бла. Если бы оно было так, по небу летали не драконы, а что-то более технологичное. Ну хотя бы в местном магополе или радиоволновом спектре отмечались модулированные возмущения. А вот и нет, все ровно и благостно. Так что в плане поиска транспортировочных пирамид придется надеяться исключительно на собственные силы и возможности. Тут Клариса меня немного порадовала. Босс, отмечаю наличие слабого магнитного поля. Насколько оно стабильно, пока не хватает данных. Отличная новость, Клэр. Теперь хотя бы худо-бедно ориентироваться появилась возможность среди этого бескрайнего мира. Чтобы понять, где нахожусь, я создал поисковый магический конструкт, нечто наподобие летающего глаза, и запустил его в небеса. Поднявшись на 50 метров, заклинание развеялось по какой-то непонятной для меня причине. Даже до верхнего яруса ветвей не смог добраться. Короче, первый блин по всем канонам бытия оказался комом. Второй разведывательный модуль я ваял с большим старанием. Для этого подобрал с земли камень размером с мой кулак. В материальный объект внедрил ряд базовых заклинаний различных аспектов магии. Теперь это уже не просто булыжник, это летающий артефакт, по сути магический голем, способные вести наблюдения за земной поверхностью с высоты птичьего полета, а также транслировать картинку непосредственно в мозг своего создателя. Запустил в небо изделие рук своих. На этот раз мой летающий глаз смог выйти за пределы крон деревьев. Вот только, кроме расстилающегося вокруг лесного полога и плоской равнины, откуда я прибыл, ничего более передать не успел, ибо все мои конструкты развеялись, опять же по непонятной причине. А спустя 20 секунд неподалеку грохнулся о землю и мой камешек. При пролете внутри кроны дерева он несколько раз жестко соприкоснулся с ветвями, чем вызвал нездоровый ажиотаж среди пернатых и прочих тамошних обитателей. Облом не остановил мой исследовательский пыл. В процессе сканирования территории мой летающий артефакт все-таки успел зафиксировать парочку древесных гигантов, доминирующих над окрестностями. Представить сложно, но эти воистину колоссы возвышались на высоту до 50 км. Поднимусь на один и попробую глянуть оттуда собственными глазами. А если получится, запущу с вершины дерева магического наблюдателя, а 8 минут-другую просуществует. Ничего более продуктивного в голову мне не пришло. Продвигаться в зеленом лесном полумраке не составляло особого труда. Толстый слой палых листьев, местами обломанные ветки. Однако ожидаемых завалов валежника не было. Лишь один раз мне попалась обширная поляна на месте падения древесного гиганта. Кстати, самого ствола уже не наблюдалось. Приличной вмятиной на земле было лишь обозначено место падения. А вот нитей грибниц, а также грибных тел на образовавшейся поляне, было видимо-невидимо. На обратном пути к своему временному жилищу непременно насобираю местных боровиков и груздей. Кроме многочисленных грибов и мха, на поляне ничего не росло. Впрочем, подобные вопросы в данный момент меня мало интересовали. Загадочный мир, до сих пор не имевший аналогов. А это значит, что здесь все может быть необычным. Взять хотя бы геоморфологический аспект. По идее, никаких холмов и рек тут быть не может. За время существования этого мира здесь все должно быть ровно и сглажено, а нет. Аналоги планетарных тектонических процессов все-таки имеют место. Не удивлюсь, если кроме гор здесь и моря с океанами существуют, иначе рекам стекать было бы некуда. Размышляя о природе вещей, я не забывал и о собственной безопасности. В этом деле я полностью доверял Клэр с ее способностью анализировать окружающую обстановку и своевременно предупреждать о представляющих угрозу для моей жизни факторах. Ничего уж очень опасного до конечной цели путешествия мне практически не попалось. Пару раз Клариса зафиксировала поджидающих добычу гигантских пауков. Мохнатые, противные, размером с крупную кошку. Бррр. Хоть и не страдаю арахнофобией, но представителей отряда членистоногих отчего-то не жалую. От одного их вида меня передергивает. Скорее всего, из-за инстинктов, доставшихся нам от древних предков. Если кто-то думает, что я тут же занялся активным уничтожением пауков, тот глубоко заблуждается. Я здесь не хозяин, а всего лишь гость, поэтому не мне тут устраивать разборки. К тому же, в моем внепространственном хранилище осталось всего 12 полных магазинов с иглами, плюс то, что не израсходовано в самих игольниках. То есть примерно 1300 керамических стрелок. На первый взгляд, вроде бы много, вот только неизвестно, сколько времени мне придется здесь торчать и сколько реально опасных монстров пожелают полакомиться моей тушкой. Знать бы, как оно обернется, прихватил бы что-нибудь более существенное. С другой стороны, у меня на руках пара добротных полицейских игломета «Удар». Что б я делал, будь на их месте Нахтигаль, Кляйни Роза, Клио или еще какое немощное убожество для дамских сумочек и кобур скрытого ношения оперативных сотрудников спецслужб. А еще, в самое ближайшее время, мне необходимо озаботиться созданием боеприпасов, артефактор я или где. В процессе отстрела боеприпасов магазины будут освобождаться. Остается найти подходящие материалы для изготовления игл, а также над магазинными накопителями маны основательно пошаманить. А еще со мной магия, я же универсал. Оно хоть в местных условиях чародействовать затруднительно, но все-таки огнешар другой создать я способен. Ну или молнией зафигачить от души. Воздушным или водным лезвием озадачить противника. Магию необходимо прокачивать даже в неблагоприятных условиях избыточного магафона. Интересно, бывает так, чтобы неугомонная башка ни о чем не думала? Ну, хотя бы о вещах, не актуальных на данный момент. Стоит лишь чуть-чуть отпустить удила, тут же всякая хрень в голову лезет. Ага, вот и конечная цель моего недолгого путешествия. Вот это я понимаю древо. Таких гигантов, насколько мне известно, ни в одном из освоенных обеими ветвями человеческой расы миров не существует. Пара сотен метров – предельный максимум, а тут половина километра. Диаметр ствола на уровне моей груди – полсотни метров. Это сколько же потребуется мужиков, чтобы охватить деревце? Благо, кора оказалась основательно испещренной длинными продольными и поперечными трещинами, в которых свободно помещались пальцы рук. Неприятным моментом оказалась густая липкая смола, истекающая из поврежденных мест, нанесенных непонятно кем и когда. Впрочем, выходы смолистых веществ на поверхность имели фрагментарный характер и легко обходились мной в процессе подъема. Нижний ярус ветвей располагался на высоте полусотни метров. До него я добрался минут за 20. Далее пошли ветки более часто, по ним подниматься стало значительно легче. Вообще-то ветки как-то слишком уж скромно. Скорее, целые рощи полноценных деревьев, растущих параллельно земной поверхности. На высоте сотни метров меня поджидала первая неприятность. Стая хомяков, каждый размером с крупного пса, посчитала меня персоной нон-грата на их законной территории. Твари оказались хоть зубастыми и когтистыми, но уж очень неуклюжими. Мне они никакого вреда не нанесли. Десяток же их, после мощных ударов моих ног и рук, полетел с душераздирающими воплями к земле. По характерным шлепкам, доносившимся до моего слуха снизу, им категорически не повезло. Гравитация, мать ее. Убедившись в собственной неспособности избавиться от непрошенного гостя, хомяки разбежались по ветвям, откуда внимательно наблюдали за моими действиями. Иных неприятностей я им не доставил, полез дальше. По пути анализировал получаемую информацию. Как оказалось, дерево не только дом, но и стол для многочисленных пернатых и лохматых местных обитателей. Что удивительно, его ветки находятся в различных стадиях плодоношения. Если одна ветвь размером с громадное дерево едва не ломится от густо усыпавших ее зрелых плодов, на другой только-только формируются бутоны, а на третьей активно наливаются соками зеленые завязи. По рекомендации Клэр, я сорвал один из зрелых плодов, напоминающий по форме звездчатый фрукт. Парочка деревьев карамболы произрастала в саду моего деда. Во время вызревания меня было не оттащить от них, настолько вкус этого плода мне нравился. Здешняя карамбола меня не разочаровала. После тщательной проверки плод был одобрен нейросетью в качестве полезной и здоровой пищи, богатый углеводами, белками, жирами и даже витаминами. Пришлось сделать остановку. Местный звездчатый фрукт, хоть и не был похож ни на один известный мне плод, тем не менее он оказался весьма приятным на вкус. В меру сладок, с легкой кислинкой, к тому же обладал непередаваемым запахом. Основательно набив брюхо, нарвал плодов изрядно в запас. Места в моем магическом хранилище предостаточно. Дальнейший путь наверх сопровождался периодическими наскоками местных обитателей. Пришлось обзавестись двухметровым дрыном, посредством которого я и отбивался от ничем не спровоцированных с моей стороны атак дятлов размером с доброго орла, довольно крупных белок-летяг и прочей агрессивной живности, недовольной появлением на своей территории чужака. Если от птичьих клювов, беличьих когтей и зубов обороняться было довольно просто, с виду неповоротливые плюющиеся ленивцы меня серьезно озадачили. Их ядовитая слюна оставляла чувствительные ожоги на открытых участках кожи. Мне повезло, что ткань моей одежды эта субстанция не прожигала. Запасного комплекта прихватить с собой я как-то не удосужился. Пришлось в срочном порядке покинуть ареал обитания этих мохнатых бестий. Оно, конечно, стоило бы и жестоко отомстить дистанционно, но, памятуя об ограниченности боезапаса, я не стал этого делать. Удалившись на безопасную от плюющихся тварей высоту, организовал помывку и стирку, повторив утренние гигиенические процедуры посредством заклинаний стихийной магии. Сам не заметил, как добрался до вершины дерева. По моей просьбе, Клэр сориентировала меня по сторонам света. Теперь я имею возможность создавать карту местности в голове, чтобы не тыкаться по ней слепо. Опершись рукой об истончившийся ствол древесного гиганта, стою на ветке и разглядываю окрестности. Вспомнились строки из прочитанной в детстве сказки про Машеньку и медведя. «Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу». Мда, высоко-то высоко, вот только смотреть-то особо и не на что. На севере и востоке простирается обширный лесной массив, уходящий вдаль на сотню и более километров. Он упирается в горную гряду, высотой отдельных вершин до 2 километров. Что там за горами, мне отсюда не видать, Да и сами горы рассмотреть сложно из-за серо-синеватой атмосферной дымки, искажающей визуальное восприятие. На юге и западе поросшая травой обширная холмистая равнина с редкими рощицами. На расстоянии пары сотен километров она также ограничена невысокими горами. Еще я заметил, с десяток довольно мощных водных потоков и бесчисленное количество более мелких речек и крохотных ручейков. Так что от жажды местная живность не помрет. Что касательно здешнего зверья, о драконах, обитающих неподалеку, я уже упоминал. А вот объем кормовой базы летающих рептилий меня знатно удивил. На просторах местной саванны паслись бесчисленные стада разнообразных травоядных животных. На первый взгляд обыкновенные антилопы, зебры, жирафы, даже слоны и прочие обитатели саванн. Вот только размеры животных превосходили минимум в два раза аналоги из других миров. На моих глазах к одной из пасущихся групп подлетали драконы и без проблем забирали понравившийся экземпляр. Вот тут меня будто по башке стукнуло. А не предки ли драконов создали все это благолепие? Я имею в виду сферу Дайсона в общем. А что? Организовали рай в собственном понимании и живут-поживают себе припеваючи. О добыче пищи заботиться не нужно, ее и так предостаточно вокруг. Появляется туча свободного времени, которое можно потратить на что-нибудь более приятное. А может быть, эти летающие монстры все-таки разумные? Присмотрелся к хаотически витающими над недалекими холмами драконами. Судя по их поведению, разумом в привычном мне понимании тут особо и не пахнет. Обыкновенные стайные хищники. Вьют гнезда, выводят птенцов, выкармливают потомство, чтобы это самое потомство в конечном итоге изгоняло из стаи немощных и дряхлых особей. Ну да. Пока, сидя на ветке, я наблюдал за поведением драконьей стаи, стал свидетелем крайне неблаговидной сцены изгнания молодыми особями одного из таких старцев. Драконий патриарх явно не желал уходить и какое-то время огрызался, однако молодость победила. Молодежь попросту заплевала старика магическими огнешарами. Дед пробовал сопротивляться, но силы были уже не те. Пришлось ему покинуть насиженное место и отбыть в неизвестном направлении. Его явное нежелание покинуть родную обитель свидетельствовало о том, что там, куда его изгоняют, прожить в одиночку не так уж и просто. А это означает наличие здесь опасных тварей, способных создавать угрозу жизни даже столь мощным, отлично защищенным монстрам, к тому же способным манипулировать магическими заклинаниями. Рассмотрев окрестности с высоты птичьего полета и не обнаружив ни одной интересующей меня пирамидки, кроме той, посредством которой меня сюда закинуло, я собрался было спуститься на землю. Но тут мое внимание привлекла ослепительно яркая вспышка примерно в 3 километрах от драконьих холмов. Так я для себя назвал место обитания крылатых монстров. Распахнулась знакомая марева портального перехода. Таковыми я имел возможность несколько раз пользоваться во время мгновенных перемещений из Москвы в Гороховец и обратно. Насколько мне известно, опытные адепты магии пространства способны манипулировать соответствующими конструктами и без всяких подручных средств перемещаться из одной точки поверхности Земли в другую. Более продвинутые чародеи способны открывать проходы даже в иные миры. Мне лишь предстояло всему этому научиться. Неужели я все-таки увижу истинных хозяев этого мира? Было бы здорово. Сердце от волнения и внезапной эйфории бешено затрепетало в моей груди. Вот-вот на волю выскочит. Если это братья по разуму, они непременно помогут мне добраться обратно в родной мир. Но не могут не договориться между собой двое разумных существ, пусть даже абсолютно не похожих друг на друга.